евангельской беседе из Иоанна повествует нам о том, как Господь начал крестить в земле иудейской. И Иоанн, креститель, также еще продолжал свое служение. Вот возник вот такой спор. Потому что Иоанн еще не был заключен в темнице. И у Иоанновых учеников с иудеями возникли вот такие разногласия. Спрашивали у Иоанна: «Учитель, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Вот. Что это значит? Это есть элементарная такая жалоба. Когда человек один жалуется на другого, что это означает? Это означает, что этот жалующийся хочет пресечь деятельность другого, потому что она ему не нравится. Вот мы видим, что с самого первого действия Господа Иисуса Христа среди своего народа вызвало уже такое неприятие, антагонизм, уже желание запретить. Это еще только начало вот того гонения, которое закончится крестной смертью. То есть уже не нравится. Почему? Потому что непонятно. То, что непонятно, всегда не нравится. Вот у любого ученика спросить: какой предмет в школе тебе не нравится? Он скажет. Это значит, что он ему совершенно непонятен. Ему непонятно, что от него требуют, что от него хотят, ему это неинтересно. Сразу и выражается это все в том, что ему не нравится. Так и все в каждом человеке, не только в деле. Когда Иоанн крестил, было все понятно. Очень конкретно. Он призывал к покаянию. Вот вы грешные люди, вы должны изменить свою жизнь и в знак своего очищение, изменение жизни, вы погружаетесь в воду Иорданскую, выходите оттуда и омытыми телесно, и должны исправить свои грехи. О, все просто, все понятно. Иоанн сам жил в пустыне, питался диким медом и акридами, ходил в одной одежде из верблюжьей шерсти, спал на земле, вот, являл образ собой такой архетический, и к этому призывался. И вдруг появляется Иисус Христос, о котором говорит Иоанн: вот Агнец Божий, и я недостоин развязать у него ремень на его сапоге. Они смотрят и сравнивают. Вот Иоанн, вот великий пророк, к нему много народу идет. Он призывает к покаянию. Тут все понятно. А Иисус Христос, в нем нет ни вида, ни величия. И вообще, откуда он взялся? И какое вообще он имеет право? И вообще, не хватит ли одного Иоанна? Зачем этот-то здесь? Почему? Потому что то, что видел во Христе Иоанн, еще не видел никто. Потому что это можно было увидеть только благодатью Божией. А она была только в Иоанне, потому что он был пророк. А остальные не видели. А почему? Ну, казалось бы, еще появился один учитель, еще крестит. Ну, чего вы так нервничаете? Кому какое дело? Пусть каждый делает все, что хочет. Почему против Христа началось вот это возмущение? Потому что во Христе был свет. А в них внутри была тьма. И вот эта тьма, которая в них, она от этого света возбуждалась. Поэтому для них это было крайне неприятно. Болезненно. Они это не осознавали умом, но практически уже началась вот эта духовная битва. И дальше Иоанн говорит: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано этому, это ему с неба. Иоанн их успокаивает: не волнуйтесь, раз человек начинает крестить, значит, ему это дано от Бога. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан перед Ним. Намекает им на том, что я же вам сказал, что не я Христос, я только послан. Дескать, приглядитесь к Нему, может быть, Он как раз Христос, Он Мессия, которого вы ждали сотни лет. Дальше говорит такую удивительную поэтическую фразу: имеющий невесту есть жених, но это бесспорно. И друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Действительно, роль друга жениха при свадьбе, она такая второстепенная и служебная, такая вспомогательная. Но если он действительно друг жениха, он радуется за него, что у этого такой счастливый переломный момент в его жизни. Что ту, которую он полюбил, она отныне будет всегда с ним вместе. И он сорадуется. Здесь Иоанн под женихом, разумеется, самого Христа, а подругом жениха себя. Что моя роль служебная, и я радуюсь тому, что мой Господь Иисус Христос вышел на свое дело. А какое дело жениха Христа? И почему оно уподобляет жениху? И вообще Господь ведь часто брачный пир рассматривает как некий образ, в котором мы можем понять таинственное внутреннее содержание Царства Небес. Дело в том, что из всего того, что происходит на земле, свадьба у всех народов сопряжена с наивысшим проявлением радости. К сожалению, теперь мы живем в 21 веке, и после этого горе и слезы, как правило, две трети браков распадаются, а остальные так, ни шатка, ни валка, теплятся, и редко-редко можно сказать: вот эта семья, это уж да, всем на радость. И им самим, и всем вокруг. Это уже, я не знаю, одна, может быть, из 100 тысяч. Но каждый из нас одну-две таких знает. Раньше, конечно, не так было. Все гораздо было по-другому. И этому способствовало вообще устроение жизни человека. Сейчас все разрушается, человечество идет к своему полному распаду. И этот распад, он виден прежде всего в браке. Потому что как только окончательно семья распадется, это уже мы окажемся не принадлежащим человечеству, а вполне будем животный мир. Потому что человек отличается от животного только двумя вещами. Это религиозностью и семьей. Больше принципиально ничего такого нет. Ну, можно еще сказать разум, но, к сожалению, разум не спасает человека от животных проявлений. Даже часто бывает наоборот, разум способствует тому, что человек в этом, то есть в животной деятельности, он превосходит всех животных. Становится гораздо больше зверем, чем любой зверь. Вот, к сожалению, это так. Поэтому, потому что Бог создал человека по образу и подобию, и вот эта образность человека сохраняется в его троичности, в его брачной жизни. И если уж это распадется, то и человек распадется. Это совершенно, так сказать, автоматически. И поэтому Христос пришел на землю, и он называет его женихом, потому что кто невеста у жениха Христа? Церковь. Церковь, которую он сам создает из людей. Поэтому церковь ее называют невестой Христовой. Может быть, слышали такое название. Само название церкви, как она сама себя называет, в церковных песнопениях. Вот она невеста Христова. И вот ради нее, чтобы ее создать, вызвать из небытия, создать ее из отдельных клеточек людей, для того, чтобы соединился в брачном пире человеческий род и Господь Иисус Христос. И вот это, конечно, это не есть брак в нашем понимании, обычном таком житейском, но это указание на то, какая великая радость небесная входит в человека, когда он через церковь соединяется со Христом навсегда в любви. И Иоанн осознает себя как такого человека, который служит этому устроению. Вот, например, теперешнее богослужение. В нем все, многие каким-то образом поучаствовали. Одни занимались приведением в благолепие храма. Другие реставрировали иконы. Третьи поют. Четвертые занимаются там электропроводкой. Пятые сторожат. Шестые моют полы, чтобы было в храме чисто, как на облаке небесном. А кто ничего этого не делает, он участвует своим присутствием, своей молитвой. Каждый вносит свою лепту в это общее дело. А в результате получается богослужение. Нету певчих, один священник не сможет такую службу произвести. Нету священника, певчие как бы не пели, это будет уже не полнота богослужения. Если не будем исповедовать, не будет причащающих. Если не будем каяться, будут одни священники, то также не будет причащающих. Каждый вносит свое. Каждый в этом участвует. А потом еще все вместе пойдем крестным ходом. Даже милиция и то будет участвовать в этом. Она будет стоять, охранять, как бы нас никто не задавил. Зевака проедет на машине, рот откроет. И он этим открытием рта будет участвовать в том, что здесь происходит. Вот как интересно. Все, а другой просто ухом услышит колокольный звон. И вот его ухо уже откликнулось на то, что здесь происходит. И каждый вносит свое. Но одного уха коснулся колокольный звон, он говорит, ну вот, я хотел до двух поспать, а меня разбудили в 11. Он раздражается. А другой радуется, он говорит, колокольный звон, да, еще светлая седмица не кончилась. Как на душе мне от этого хорошо, включу-ка я телевизор, какие там новости. Но вот в эту секунду он проявил участие в том великом деле, которое здесь сегодня будет происходить. И даже всю величину этого дела каждый из нас может осознать только в той степени своей церковности, которая у него имеется. Так вот, Иоанн, он в высшей степени понимал свою роль и радовался этой роли. Он не хотел, как Деница, встать на место Бога. «О, ты Бог, тебе хорошо, тебе все подчиняются, и я хочу». Вы ждали, это с неба слетел со всеми подчиняющимися ему ангелами. Нет. Иоанн вполне довольствовался своей ролью и радовался об этом. Вот здесь так у нас и сказано. Ему должно расти, а мне умоляться. Сия-то радость моя исполнилась. Он радовался, что может этому послужить. Он был известен во всей Палестине. Христос еще неведом никому. И у него в сердце не зародилось никакой ревности. Что это, мой младший брат? Они были в родстве, а Иоанн родился, как мы знаем, на полгода раньше. Что это он лезет вперед меня? Нет. Он с радостью воспринял эту роль и говорит, радость моя исполнилась. Потому что то, что было делом его жизни, то осуществилось. И вот нам нужно всем учиться видеть свою собственную роль и в церкви, и в этом мире. И радоваться, уметь радоваться тому, что осуществляется именно это. Потому что церковь недаром апостолам уподобляется телу. Вот взять человеческое тело, все, начиная от волосочка на брови и кончая, ну, каким-нибудь аппендиксом, все необходимо в теле. Есть более важные вещи, есть менее важные вещи. А есть трудно, как решить. Для кого как? Для того, кто работает на почте, ноги важнее. Для того, кто играет на фортепиано, руки. Каждый вот спроси, что бы ты предпочел, ногу потерять или руку? Задумаемся. Если пианист скажет, ну, до рояля я как на одной ноге доковыляю, а вот одной рукой я сыграть не смогу. А кто всю жизнь почтальоном работает и любит свою работу, он скажет, ну, я могу и на отрубленной руке сумку с письмами носить, а вот без ног-то мне уж никак нельзя. Я предпочитаю две ноги. То есть тут у кого как. А есть вещи бесспорные. Что лучше быть, глухим или слепым? Глухим лучше, чем слепым. Это бесспорно. Это никто не будет оспаривать. Вот. Есть органы, которые как бы более важны, а есть менее. Вот без головы совсем нельзя. А без одного легкого можно. И так далее, и так далее. Но каждый и парный орган, и непарный в теле служит человеку. И никак, так сказать, нога не обижается на руку, что, дескать, ты всегда в чистоте, а я должна до вечера ждать, пока меня вымоют. Не обижается, потому что она служит общему делу. Каждый член тела служит остальным. Поэтому апостол уподобляет церковь телу Христову. Потому что каждый должен своей всей жизнью послужить и этим радоваться. Этим радоваться. И вот если мы придем в такую жизнь, в такое сознание, вот это будет подлинная Пасха. Потому что Пасха по-еврейски это есть переход. Вот переход в новую жизнь, совершенно в новые человеческие отношения. Потому что обычный грешный человек, он пытается весь окружающий мир его поставить себе на службу. Вот я уже как-то рассказывал, сейчас они оба умерли, и муж, и жена. Я с ней, с женой разговаривал в деревне. А ну что муж? Его, говорит, сейчас уже даже держать невыгодно. Почему? А он пенсию получает, половину пропивает, а по дому ничего не делает. Один убыток от него. Если так относится к супружеской жизни, то действительно. А если он заболеет, так вообще и только ест, и даже за пенсией не сходит. Вообще невыгодно даже. То есть отношение такое чисто практическое. Что с какого человека можно взять? А цель-то брака совершенно другая. Чем я могу послужить? Там, папе, маме, дедушке, мужу, детям, внукам, соседям. Ну как, что, все время всем все? Да. Вот все время всем все. Вот в этом есть и смысл. То есть все наоборот. Не то, что вот, ага, этот мне полку прибьет, этот мне забор поставит, этот мне покрасит, этот деньги взаймы даст и простит, этот даст на его машинке покататься, а этот вообще мне, так сказать, будет моих детей бесплатно английскому учить. Вот я и устроился. Вот с этого, с миру по нотке, Дунаевскому песенка. Нет. Вот такой подход, он совершенно не христианский. Христианский подход наоборот. Вот мы пришли в этот мир, мы выросли, нас выучили. Каждый из нас есть какие-то у него возможности. Чем я могу послужить этому миру? Потому что Христос пришел послужить. И человек должен. Вот переход вот от сознания того, что мне все служат, к тому, что я всем послужу. Вот это и есть покаяние. Если человек живет и никому не служит, только капризничает и только всех хочет поставить себе на службу, этот человек находится в беде. Это надо совершенно исправлять. Поэтому, когда мы воспитываем своих детей в том, что мы им, детям, все время своим служим, то мы воспитываем эгоистов и нравственных уродов. Ну, какими, как правило, наши дети и являются. То есть они хотят, чтобы все вокруг только их ублажали, кормили, давали, и все, что в душе не заблагорассудится, все они от нас бы имели. Это просто антивоспитание, и так по-русски называется разврат. Должно быть все наоборот. Когда начинается сознательный возраст с 3 лет, нужно вовлекать дитя в общий труд на пользу всем. Как мы будем это делать? Это уж от искусства педагогического каждого. Совершенно необходимо. И вот насколько мы вовлечем, настолько человеку легче будет потом стать христианином. Если это не произойдет, значит, для Царства Небесного будет человек потерян. Потому что высшая высота понимания, что такое есть христианство, это вот выразил Иоанн Предтеча. Поэтому, хотя он был ветхозаветный человек, пророк, почему Господь его так высоко поставил? Говорит, из рожденных женами не было никого на земле больше, чем Иоанн Предтеча. А потому что он послужил Христу, до смерти причем. И этому радовался. Он не спрашивал у Христа, а вот в Царстве Твоем я сяду по правую или по левую сторону от Тебя. Не спрашивал, как спрашивают Иаков и Иоанн. И поэтому встал по левую сторону. А Иоанн уже после других апостолов Петра и Павла и после ангелов Господних. Господь над Иисусом чинит, изображается. Он смиреннейший человек, Иоанн Предтеча. Хотя благодать Божия в нем была во всей полноте. И, тем не менее, ничего себе не искал. А Господь тогда дал. И вот каждому из нас, если мы не будем искать себе, а будем искать только Ему, то тогда Господь и даст. И вот все, что в церкви происходит, направлено именно на то, чтобы наше сознание изменить именно вот таким образом. И дай Бог, чтобы это поскорее совершилось. Помоги нам, Господи, аминь.